Глава 19. Босс наконец все-таки зашел. Сама заказала в номер напитки, и это не чай, но мне нужно что-то такое, чтобы суметь поговорить с идеалом о том, о чем мне совершенно не хочется с ним говорить. Демид как чувствует, что будет что-то для меня непростое, молчит, терпеливо ждет. Сделав пару глотков, не глядя на Громова, в общих чертах рассказываю о том, что у меня действительно был жених, о причинах сорванной свадьбы, об активной поддержке сестры моей семьей, о том, что завтра как раз их свадьба в том месте, что было когда-то выбрано мной, о том, что даже платье будет мое на сестре. Ну, и так еще по мелочи про то, как, собственно, в итоге оказалась на том участке и что на свадьбу уже как-то не очень собираюсь. Поднимаю взгляд на серьезного шефа. Не хотелось бы увидеть в его глазах жалость, но больше всего боюсь, что он тоже меня сейчас начнет убеждать в том, что я не права, у них любовь, надо понять и простить. Руки мелко подрагивают. Чуть не разлила напиток в бокале, пока пыталась сделать очередной глоток. Демид неожиданно мстительно прищуривается. В глазах мелькнул холодный хищный огонек. «Поехать, конечно, стоит. И пусть они там все давятся салатами, ожидая, будешь ты как-то мстить или нет. Кстати, будешь?» Отрицательно качаю головой, удивляясь столь решительному и даже злому шефу. «Нет, не планирую. Если ехать туда, то просто хочу на них всех посмотреть. Ну, интересно, как все будет происходить. Там ведь декорация моей свадьбы». Все те же лица, только исполнительница главной роли сменилась. А мне как будто бы отвели роль неудачницы-злодейки. Да, тут еще театр лицемерия. Будет забавно. Так во сколько мне нужно тут быть? Мы еще немного поговорили с боссом. Мне передался его решительный, веселый настрой с боевой злостью. А потом Демид ушел, сказав, чтобы ложилась спать пораньше, ни о чем не волновалась. Он поедет со мной на свадьбу, и вообще все будет хорошо. Спалось мне, кстати, отлично эту ночь. Стало значительно легче. А рано утром в мою дверь постучали. На этот раз это оказался не Громов, а присланный им курьер. Открываю выданный мне пакет и достаю платье. Длинное, золотое. Не такое золотое, как я примеряла. Это платье переливается и блестит в утренних лучах солнца так, что больно смотреть. Оно роскошное, дорогое, пафосное, откровенное и в то же время все равно очень изысканное и элегантное. Оно в корне перечеркивает все мои планы на похоронно-созерцательное настроение, но... Увидев раз это платье, понимаю, что хочу надеть только его. Что, собственно, тут же и делаю. Она села на меня, как влитое, подчеркнув все достоинства. Нет, черное платье, конечно, тоже было хорошее. Но ни в какое сравнение не идет. Смотрю на себя в зеркало, кручусь в лучах утреннего солнца и начинаю смеяться. А Демид тот еще затейник. Боюсь, что невесту сегодня я все-таки превзойду. Так, ну все, посмеялась и хватит. Что вообще за смех ведьминский у меня прорезался? Ушла жить в глушь, а ведь еще и кота себе черного завела. Все еще посмеиваясь, начинаю собираться. Скоро должен приехать заказанный визажист и стилист. Подготовка будет более чем серьезная, не меньше, чем у самой невесты. А может, даже больше. Ближе к обеду приезжает шеф. Звонит, говорит, что ждет меня внизу. На саму регистрацию мы не едем. Гуляние молодых с фотосессиями пропустим, не хочу на это все смотреть. Да меня именно туда никто и не звал. Приедем сразу к банкетному залу. Поедим, осмотримся, да и можно будет ехать обратно. Неспешно спускаюсь из номера в холл, ловя на себе восхищенные взгляды отдыхающих и персонала. Некоторые не стесняются и вслух делают комплименты. Да, я и правда сегодня постаралась выглядеть, наконец, максимально идеальной в компании идеала. Проходя мимо большого зеркала в полный рост, задерживаюсь, вновь оцениваю внешний вид. Выгляжу не как приглашенная на свадьбу, а как актриса на красной ковровой дорожке перед вручением награды. Сама себя не очень узнаю. Я ведь еще в последнюю неделю, как не в себя, на велосипеде каталась и качала то, что должно выглядеть более чем идеально. Все не зря. Коля уже ждет Демид, его глаза горят. Я читаю в них желание очень долгой задушевной беседы с горящими признаниями. В руках начальника огромный букет ярко-алых роз. Одет великолепно. Светлый костюм. Выглядит как жених или какой-нибудь высший аристократ. Когда я останавливаюсь возле Громова, и он с улыбкой вручает мне цветы, от веса которых я покачнулась, люди в холле начинают нам аплодировать. Реально, без каких-либо веских причин. Смущаюсь, хватаю шефа за рукав и тяну скорее к выходу. На улице возле припаркованной у главного входа оранжевой машины вновь смущаюсь, вручая свой телефон, вставая с цветами возле авто. «Можешь меня сфотографировать? Это мне для блога». «Да, конечно». Громов забирает у меня телефон, но фотографировать не спешит. Жестом кого-то подзывает, и рядом с нами вдруг оказывается его водитель Артём. «Артём поедет с нами на второй машине», — поясняет босс. «Подстраховка. На тот случай, если я не смогу сесть за руль. Артём, сфотографируй». Демид передает своему человеку телефон и... встает рядом со мной, по-хозяйски приобнимая за талию. Подписчики удивятся.